Ну что ж. Да пошло все оно в задницу. Ага, а нахуй. Символика. Идол. Тотем. Я пытаюсь понять разницу между этим словом и тем. Передо мной история. Все у меня на руках. Множество их, которую я не выбрал пока. Ведь зарекался же попусту. Мне не позволят такого. Струны, стакан дочисто. И скажу еще одно слово. И слово будет «здравствуйте».